Глава 11. Первые мгновения Игнат действовал точно по инструкции. Он отщелкнул несколько тумблеров на приборной панели беспилотника, переводя его в режим ожидания. Прямо на глазах Хаосита летательный аппарат словно поблек и стал полупрозрачным. Теперь обнаружить его в старом заросшем саду посреди ночи стало почти невозможно. Закончив с самым важным, он посмотрел на таймер. В этом мире Игнат уже провел почти 2 часа. «Через 18, в крайнем случае 20, я должен уйти в червоточину», — подумал он. «Нечего дразнить местного башка, а то и огрести можно». Осторожно покинув заросли, Игнат вышел на растрескавшуюся дорожку. Вскоре он выбрался из самой заросшей части сада. Едва растительность вокруг поредела, как вновь стало видно взрывы в небе и всполохи бирюзовой энергии щитов. «Неплохо они работают», — подумал Игнат, отмечая вспышки. Чтобы отвлечь аборигенов, ракет военные не жалели, наведя серьезный шухер. Сейчас плотность обстрела упала, но еще должна была продолжаться около 2 часов. В этот момент яркая вспышка озарила город. Через мгновение по ушам Игната ударил плотный звук взрыва. Похоже, одна из ракет миновала заградительный барьер из щитов и упала в город. Даже отсюда Игнат услышал отдаленные крики военных патрулей аборигенов. Вслед за ними заголосила тревога или что-то подобное. Игнат удовлетворенно кивнул. При таком массированном обстреле его визит заметить не могли. По крайней мере, этот пункт был выполнен точно по плану. «Бам!» Игнат мысленно обратился к псу. «Давай маскировку». Пес транслировал в ответ согласие. В следующий момент Игнат почувствовал искажение энергии вокруг них. Область сокрытия давала визуальную невидимость при неподвижности и отводила внимание живых существ. Дополнительно окружив себя и пса аспектом сокрытия, Игнат вышел из сада. Впереди стоял старый полуразрушенный 3-этажный дом. Мужчина забрался на верхний этаж, а затем и на крышу. Открывшийся вид хоть и не был вновь, но все равно впечатлял. Очередной настоящий город, словно сошедший со страниц фэнтези-книги. Вот только ночь то и дело освещали взрывы ракетных ударов и холодный свет щитов. Не теряя времени, мужчина оглядел округу, сходу приметив ориентиры, запомненные с карт аэросъемки. «Внутрь я попал», — подумал Игнат. «Теперь надо решить, куда ползти и что делать». Военными для него был разработан план захвата заложника. Он соответствовал армейской тактике скрытного проникновения и диверсии. У Игната к нему претензий не было, только было одно «но». План не подходил для него. Кедров не имел соответствующей подготовки, да и как сверх не специализировался на скрытности. У него были навыки маскировки, но Игнат никогда не оттачивал их и не использовал как основу. Свои способности он развивал в совершенно другом направлении. «В наведении хаоса», — усмехнулся про себя Игнат. «Этим я и займусь». Игнат слез со здания. Аккуратно перемахнув через каменный забор, Хаосит замер, оглядываясь. Он находился в районе, где селились состоятельные граждане. Широкая открытая улица, освещенная фонарями, заставляла испытывать чувство дискомфорта, но выбора не было. «Надо быстрее свалить», — подумал Игнат. «А то нарвусь на кого-нибудь глазастого». Из-за обстрела уличные фонари светили тускло, местами и вовсе не работали. Используя это, Игнат двигался перебежками. То и дело приходилось застывать в тени, пропуская очередной транспорт. Сейчас Кедров просто не имел права быть обнаруженным. Наконец, пройдя вдоль очередной усадьбы, Игнат вошел в узкий переулок. Он, наконец, дошел до следующего квартала, состоящего из массивных 3-этажных домов, разделенных на квартиры. Здесь жили альтийцы более низкого достатка, простые горожане. Игнат с облегчением выдохнул. Здесь опасность быть замеченным многократно снизилась. Освещение стало намного меньше, как и вооруженных патрулей. Можно было работать смелее. Ускорившись, Кедров двинулся вдоль по темной улице к первой намеченной цели. Постепенно пейзаж менялся. Крепкие каменные дома стали беднее и старее, а улицы — грязнее. Заметив сажу под ногами, Игнат подтвердил верность взятого направления. Миновав очередную улицу, он замер. Впереди двигалась группа вооруженных аборигенов, патрулирующих территорию вокруг мануфактуры. Ожидать, пока они удалятся, нужды не было. Пришло время действовать. «Веном!» Еще не совсем доверяя симбионту, Игнат отдал приказ как можно жестче. «Вперед!» Из бокового отдела рюкзака высунулась ложноножка монстра. Ухватившись за ближайшую стену, Веном черной молнией рванул вперед. Игнат последовал за ним чуть в отдалении. «Мхара оун трим!» — послышался говор одного из аборигенов. «Нуфтна!» — ответил ему напарник. Двое обсуждали что-то, идя вдоль высокого забора, ограждающего промышленную зону. Третий, будто что-то почувствовав, резко повернулся в сторону жилого переулка. «Нар...» — начал было он, но договорить не успел. Щупальце выстрелило из тени, словно оживший ночной кошмар. Пробив голову альтийца насквозь, Веном рванул вперед. Приняв форму петли, он мгновенно захлестнул двоих аборигенов за шеи, стянув их спина к спине и заткнув глотки. Альтийцы бросили оружие. Хрипя, они пытались снять с шеи черный жгут и вдохнуть хотя бы глоток воздуха. «Сюда их!» — приказал Игнат. Симбионт повиновался. Цепкое черное нечто утащило во тьму переулка сначала двоих хрипящих воинов. Вслед за ними исчез остывающий труп их напарника, а потом и оружие. Миг, и на улицу вновь опустилась тишина. Игнат настороженно осмотрелся, беспокоясь, что жители в зданиях увидят происходящее. Благо, окна в неблагополучном районе были закрыты наглухо, а аборигены сидели тихо, напуганные бомбардировкой. «Отлично!» Он перевел взгляд на замерших охранников. Схватив одного за шиворот, он приподнял его. На Игната уставились полные ужаса синие глаза. Того самого цвета, что достал Кедрова, еще когда он продирался сквозь обезумевшую толпу к телу медиума. «Отвечай на вопросы!» Через мысли речь обратился Игнат к мужчине. Давить ментально даже не требовалось. От ужаса аборигены так едва соображал. Похоже, был мелкой сошкой. Едва ли он мог подумать о каком-то сопротивлении. «Что за забором?» — спросил Игнат. Увидев, что охранник не может собраться с мыслями, хаосит приложил его пару раз об стенку. Это помогло. «Фабрика!» — ответил тот. «Не убивайте меня!» Игнат удовлетворенно кивнул. Жителям этого мира не надо было объяснять, что такое мысли-речь, что облегчало работу. «Представь и покажи мне назначение корпусов», — продолжил Игнат. Не с первого раза, но пленник справился. От него пошли смутные образы. Игнат вгляделся в картинку, но она лишь немного углубила знания, полученные от разведки. Фабрика имела два рабочих корпуса и третий, где ночевали рабы. Первые два корпуса были закрыты собственным энергетическим щитом. Сделано это было как из-за важности производства, так и из-за взрывоопасности энергетической руды. «Что за энергетическая руда?» — спросил Игнат. В ответ пленник визуализировал смесь камней и твердого вещества, испускающего синий свет. Оно оставалось после добычи кристаллов и было очень опасно. Это заинтересовало Игната, заставив пересмотреть планы. Допросив обоих пленников, Игнат вызнал особенности производства и информацию о рабах. Наконец, допрос был окончен. «Веном!» Игнат нашел взглядом симбионта, что черными ремнями опутал пленников. «Они твои!» После этого он отвернулся, чтобы не смотреть на расправу. Убийство было неприятной вещью, хоть это и были надсмотрщики за рабами. «На войне как на войне», — подумал Игнат, ощутив гибель аборигенов. Часть энергии за убийство перешла и ему. Он сконцентрировал внимание на насыщающемся венами. Пожрав плоть, тот, наконец, перестал излучать то мощное чувство голода, из-за которого Кедров опасался симбионта. Частица титана в нем никаких признаков активности не проявляла. «Ко мне!» — отдал следующий приказ Хаосит, дождавшись, когда веном напитается. Подчиняясь воле хозяина, монстр охватил его руки и ноги. Оставив трупы в тени, Игнат в быстром темпе пересек открытое пространство перед стеной. Использовав венома как липучку, он взобрался наверх и перемахнул через ограждение. Затаившись во враге под забором, он вгляделся в те самые корпуса. Два покрупнее имели промышленное назначение. Через взор было видно, как их укрывает энергетический защитный купол. Игнат перевел взгляд на третий корпус, представляющий из себя крупное здание неприветливого вида. Там в общих камерах содержались сотни и сотни рабов. Производство энергона, продукта очистки руды, было тяжелым и очень ядовитым, поэтому там трудились невольники. Кедров давно знал, что сообщество аборигенов имеет сословное построение и практикует рабство. Эту уязвимость уже использовал пастырь. Сейчас то же самое собирался попробовать и Игнат. Затаившись на несколько минут, он подождал, пока пройдет ближайший патруль. Когда трое альтийцев скрылись за поворотом, Игнат начал действовать. «Так, бамп!» — оглянувшись, мужчина покосился на пса. «Сейчас напрягись, нельзя нам палиться!» И без того напряженный пес не ответил, но явно понял человека. Игнат трансформировал энергию в сферу сжиженного газа и послал ее вперед. Хаос повиновался его приказам беспрекословно. Почти незаметная в ночной темноте сфера рванула в сторону здания. Ударившись о стену, она разлетелась облаком пара во все стороны. Дальнейшее было делом техники. Бабах! Яркая вспышка заставила Игната вжаться в землю. Пламя взрыва поднялось на несколько этажей вверх и разошлось огненной полусферой. Во все стороны полетели осколки здания. «Не переборщил?» Хаосит посмотрел на сигнатуры людей в здании. Он специально выбрал место для атаки, где их было мало, и ограничил мощь удара. Тем временем пламя рассеялось. Пыль расходилась в стороны, открывая взгляду крупный провал в стене. В некоторых местах еще полыхал огонь, но уже можно было увидеть бледные лица людей, что опасливо выглядывали наружу. Вот только бежать им никто не дал. Послышались топот и крики. В пыльной взвеси замерцали синеватые фонари охранников, что спешили к месту взрыва. Работали они быстро и грамотно. Тут же понабежало несколько десятков вооруженных альтийцев. Они быстро окружили место взрыва, предупреждая возможную попытку побега. Из-за бомбежки местные явно были готовы к такому. Рабы хоть и выглядывали из пролома, но к огорчению Игната вели себя тихо. Уставшие после дня невольники явно не собирались на приключения. Похоже, им даже в голову не пришло, что нужно бежать. «Ну и чё вы, блин?» Игнат закусил губу. Он почему-то думал, что всё пойдёт прямо как в фильмах, где любая возможность вызывает восстание. «Ничего страшного», — холодно усмехнулся он. «Шоковая психотерапия вам поможет». Раздались крики охраны. Обладая чувствительностью, они ощутили атаку. Только слабосилкам это не помогло. Новая вспышка взрыва вспухла прямо в центре скопления местных силовиков. Яркое пламя объяло людей. Взрывная волна раскидала их в разные стороны, калеча и убивая. Огонь тут же потух, открывая взглядом невольников, лежащих поломанными куклами охранников. Несколько аборигенов-рабов неуверенно приподнялось со своих мест, чтобы убедиться, что глаза им не врут. «Вы должны действовать!» — Мысленно рыкнул Игнат, уже злясь на этих забитых недотеп. Он нашел взглядом одного из рабов, что имел наиболее развитую сигнатуру. Тот хоть и подошел ближе других к дыре, явно раздумывая, но не решался сделать последний шаг. «Ну же, брат!» — мысленно обратился к нему Игнат. «Я не могу долго помогать, или сейчас, или никогда!» И сработало. Вздрогнувший раб обратился к остальным. Среди масс альтийцев явно началось волнение. Наконец, тот самый Спартак, к которому обратился Игнат, первым вылез наружу. Еще не смело, но с каждым мгновением набирая уверенность, он подбежал и снял с ближайшего охранника оружие. Это явно воодушевило раба. Он вскинул энергетическую винтовку и что-то прокричал. Плотина была прорвана. Все смелее, альтийцы полезли гурьбой, желая вооружиться и заработать себе свободу. «Надо будет обратиться к нашим, чтобы взяли их под крыло», — подумал Игнат. Он был безразличен к местным, но именно к рабам испытывал какую-то подсознательную солидарность. В самом здании начались столкновения, ведь там тоже находились охранники. Уже вооруженные рабы стали освобождать своих товарищей. Завязались первые бои, однако охранники не собирались бороться с восстанием ценой своей жизни. Видя преимущество, они быстро отступали. Желая поддержать рабов, Кедров продолжил прикрывать их с улицы. Здесь два взрыва насторожили остатки альтийцев. Больше охрана не спешила к месту действия, опасаясь новых атак. И тем не менее, даже сейчас потенциал восстания рабов не набрал достаточного импульса. Территория мануфактуры была окружена забором и контролировалась. Выбраться из нее невольникам было практически нереально. «Если им не помочь хорошенько», — мысленно хмыкнул Игнат, чувствуя себя шахматистом, разыгравшим партийку. Он перевел взгляд на два промышленных корпуса. Сейчас охрана сконцентрировалась рядом с ними под защитой мощного стационарного щита. Важное производство нужно было защитить во что бы то ни стало. «Веном!» — мысленно обратился Игнат. «Покров!» Симбионт послушно обтек его тело, превращая человека в черный, словно сама бездна силуэт. Игнат превратился в настоящего демона ночи, собравшегося погрузить город в хаос. Действовать надо было быстро, чтобы защитники не поняли, что происходит. Ускорившись, Игнат начал двигаться вдоль оврага. Обойдя таким образом корпус с другой стороны, он черной тенью рванул вперед. На форсированной скорости Игнат за мгновение пересек открытое пространство до стены корпуса. Используя венома, он взлетел по вертикальной стене. Оказавшись на крыше, Игнат тут же заметил охранников. То ли стрелки, то ли наблюдатели, они сейчас сконцентрировали внимание на корпусе с рабами. Обнаружив вход в корпус, Игнат незаметно для них проник внутрь. Едва он оказался внутри, в нос ударил тяжелый запах металла и какой-то химической дряни. Здесь, в тяжелых и вредных условиях, происходила очистка руды и ее хранение. Войдя через крышу, он оказался на верхних наблюдательных коридорах. Отсюда охранники следили за производственным процессом. Используя мыслеобразы от допрошенного, Игнат сразу направился к дальней части корпуса. Миновав производственные линии с неизвестными станками и печами, он оказался на складе. Здесь хранились энергоносители в специальных герметичных контейнерах из металла. «Теперь надо понять, как не взорвать себя», — подумал Игнат. Он огляделся, желая найти и допросить какого-нибудь специалиста. В едва освещенном корпусе находилась дежурная смена. Игнат как раз занимался этим, когда заметил впереди движение. «Черт!» — мысленно ругнулся он. Стены фанили энергией, поэтому обнаружился патрульный поздно. Игнат замер под маскировкой, раздумывая, куда уйти, но не тут-то было. Он вдруг ощутил, как чужое внимание концентрируется на нем. «Заметили!» — вспышкой полыхнула мысль. «Энна!» — начал было что-то говорить абориген, но Игнат уже начал действовать. Он не мог позволить себе хоть какой-то шум, поэтому черной тенью рванул вперед. За ту долю секунды, что Игнат совершал рывок, Хаосит успел заметить дорогую экипировку. Этот явно был воином посерьезнее. Абориген потянулся к своему энергетическому оружию, но вскинуть его уже не успел. В последний момент Веном выстрелил вперед щупальцами, дезориентируя альтийца. Через мгновение Игнат черной тенью влетел в него. Он сбил воина с ног, и оба полетели на лестницу. Неуклюже катясь по ступенькам, они обменивались ударами. Противник был и ловчее, и сильнее. Игнат же использовал преимущество Венома. Черная слизь уже облепила альтийца, но, к неприятному удивлению Хаосита, тот не давался. Личный энергетический щит быстро сменил конфигурацию. Вместо купола он окутал воина светящимся покровом. Симбионт облепил его, не давая аборигену видеть, но преодолеть щит не мог. Противник скинул Игната с себя и нанес сильный удар в голову Хаосита. У Игната потемнело в глазах. От напряженности ситуации он едва не использовал чистый хаос, всегда вручавший его в кризисный момент. Отошедший от ошеломления противник начал концентрировать энергию в ауре. Доля мгновения дала Игнату свободу маневра. Он тут же применил артефакт. «Жало убийцы. Расходуемое. Энергетическая атака, направленная на разрушение щитовых навыков среднего и низкого уровня». Рука Игната осветилась тусклой серой вспышкой. Тут же энергетический покров, защищавший кожу противника, рассеялся под ней. Веном не сплоховал. Получив информацию от хозяина, он мгновенно сконцентрировался в уязвимом месте. Черные щупальца пробили экипировку, а вслед за ней врезались и в кожу. Веному было достаточно крошечной щелочки, чтобы попасть в тело и начать действовать. Абориген захрипел и задергался, борясь с неведомой дрянью, что захватывало его изнутри. Но это были лишь бессмысленные спазмы обреченного тела. Откинувшись назад, Игнат тяжело выдохнул. Отдыхать времени не было. Вскинувшись, он осмотрелся. Их борьба не вызвала много шума, и никто не прибежал альтийцу на выручку. Хаосит перевел взгляд на противника, который все еще был во власти Венома. Игнат хотел было уже отдать приказ об уничтожении, но вовремя одумался. «Погоди, не убивай его!» Торопливо обратился он к Веному, осматривая альтийца. «Кажется, у меня есть идея».